Глава 18. Остаток дня прошел тихо. Яна боялась спугнуть свое счастье. Она все время думала об Андрее, представляла, какое будущее может ждать ее с ним. Чесался язык поделиться с мамой или Галкой, но она заставила себя промолчать. Хватит, один раз уже проговорилась. Около 6 вечера Яна зашла к Гордане, чтобы покормить ее ужином и приготовить ко сну. Она старалась поменьше смотреть в сторону подопечной, делать все быстро, благо, что получалось у нее уже сноровисто и ловко. Гордана лежала тихо. Глядя на ее истощенную, почти незаметную под толстыми одеялами фигурку, на облысевшую голову, тонувшую в подушках, невозможно было поверить, что она способна сесть и заговорить злым, громким голосом, а тем более подняться с кровати, выйти в коридор и бродить там, стучать, биться в двери. Это все же она пугала ее по ночам, или... Доктор Милош говорил, что все возможно под влиянием приступа, когда разум не контролирует немощное тело. Однако, видя ее, до странности сильно напоминающую сейчас постаревшего младенца, Яна не могла представить этого и только чувствовала, как сильно ей жаль Гордану. Когда Яна подносила ко рту больной очередную ложку с овощным пюре, та вдруг выпростала руку из-под одеяла и вцепилась ей в локоть. Яна вздрогнула и испуганно посмотрела на женщину. Внутренне сжавшись, она приготовилась к очередному потоку брани, думая, как бы поскорее вырвать зажатую в тиски руку. Но Гордана просто смотрела ей в глаза. Боль, печаль и что-то очень похожее на отчаяние. Вот что жило, билось в этом взгляде. Он словно ошпарил Яну, таким был жгучим. Такая в нем была сила и безысходность. «Что такое, Гордана?» – прошептала девушка. «Вам больно? Дать лекарство?» Но в глубине души, шестым чувством или каким-то еще неведомым образом, Яна понимала, что дело в другом. Тонкие бледные губы Горданы шевельнулись, брови сошлись к переносице, подбородок затрясся, и мышцы лица напряглись, как будто она прикладывала невероятные усилия, чтобы заговорить. По худому лицу градом катился пот, Гордана шумно дышала и все так же до боли сжимала руку Яны. Девушка больше не старалась вырваться. Ей было ясно. Таким образом, Гордана пыталась сосредоточиться или черпала силы, чтобы вымолвить что-то, донести до Яны то, что казалось ей важным. «На...» «Ну же, Гордана, давайте!» «Ди... Нади...» Выговорив непонятное слово, Гордана продолжала неотрывно смотреть на Яну. «Что это значит? Надя? Кто такая Надя? Или...» Ее осенило. «Найди! Вы это имели в виду? Я должна найти что-то, верно?» Пальцы Горданы разжались, и она отпустила руку девушки. Тело ее расслабилось, взгляд потух, дыхание стало выравниваться. Она прикрыла глаза, и Яна поняла, что больше больная ничего не скажет. Однако, скорее всего, Яна была права. Гордана хотела, чтобы она что-то нашла. Девушка смотрела на нее, и ей пришло в голову, что сейчас, в эту минуту, тело Горданы — это пустой, покинутый дом, откуда ушли жильцы. Свет в окнах потух, в комнатах стыло, мрачно, и никому не хочется приближаться к нему, безлюдному, темному. Закончив со всеми делами, устроив Гордану поудобнее, Яна вышла из спальни. «Найди!» — всплыла в памяти горькая, страстная мольба. Вот в этом желание Горданы и Яны точно совпадали. Девушка хотела найти хоть что-то, проливающее свет на прошлое черного дома и его хозяйки. Она спустилась на первый этаж и подошла к ключнице. Чердак — вот куда нужно сходить в первую очередь. Что-то может обнаружиться в ящиках комода, в сундуке или в картонных коробках. Уже поздно, темно, кольнула мысль, но Яна отмахнулась от нее. Днем так и не собралась, все крутилось с делами. Так что самое время. Сидеть в спальне тоже, как выяснилось, бывает страшно. А чердак — это всего лишь помещение под крышей. Яна поднялась на третий этаж, открыла дверь. Оказавшись внутри, зажгла электричество, и помещение сразу озарилось желтоватым светом. На всякий случай Яна взяла с собой и фонарик, так что, можно считать, она во всеоружии. На чердаке было холодно, и Яна порадовалась, что надела шерстяные носки и теплую кофту. Осторожно ступая по дощатому полу, девушка двинулась вперед. Кроме зеркал и елки, которые притащила сюда Яна, на чердаке стояли сундук, комод, картонные коробки. Вспомнились слова Горданы о том, что здесь хранятся вещи ее родных. О пожаре, как и о своем детстве, юности, молодости, она предпочитала не рассказывать. Упомянула вскользь, что вещи уцелели после, и сразу осеклась. Должно быть, прежде все это находилось в сарае, который, к счастью, пощадил огонь, а Гордана, завершив строительство, перенесла вещи сюда. Яна решила начать с громоздкого сундука, что стоял у стены. Ничего интересного в нем не оказалось. Всего лишь ворох старой одежды и обуви, в основном женской и детской. Яна предположила, что все это принадлежало матери и сестрам Горданы. Закрыв сундук, девушка подошла к невысокому комоду, принялась один за другим выдвигать ящики. Большая часть пустовала. В некоторых находились вещи, обломки чьей-то жизни. Пачка школьных тетрадей, листы исписаны небрежным почерком, множество помарок, формулы и цифры многократно перечеркнуты. Огарок свечи и коробок спичек, шифоновый пестрый платок, ремень, змеей свернувшийся на дне ящика, журнал с улыбающейся красоткой на обложке, пустой блокнот на скрепке, пересохшая авторучка, обломок карандаша, заколка для волос, а по соседству сломанная брошка с фальшивым камнем, розовой стекляшкой в виде сердечка. Яна выдвигала ящик, бегло просматривала содержимое, задвигала обратно. Она уже поняла, что ничего стоящего не найдет, но решила довести дело до конца, чтобы потом не думалось, как говорила мама, когда убеждала дочь всегда завершать начатое. Девушка больше не мерзла, согрелась уже, да и азарт появился. Если что-то и спрятано в черном доме, то только тут, больше негде. Закончив с комодом, она перешла к картонным коробкам. Их было 5, все плотно закрытые, запечатанные скотчем. Девушка достала из кармана брюк ножницы, присела на корточки перед первой коробкой. Так, оказывается, здесь есть надпись. Тата. Папа. Как и следовало ожидать, тут лежали вещи, принадлежавшие отцу Горданы. Она доставала одно за другим портмоне, чернильницу на подставке, НССР, запонки в квадратной коробке, которые, похоже, никто никогда оттуда не вытаскивал. Еще здесь лежали медицинская карта, медали, фронтовые письма, перевязанные резинкой, очки в очечнике, ручка с золотым пером и еще какие-то мелочи. Яна закрыла коробку и задвинула подальше в угол. Следующие были книги, тетради, какие-то доклады, разложенные по папкам. Надпись на коробке гласила «Факультет. Гордана». Все ясно. Конспекты, рефераты, проекты, прочая бесполезная муть. Очевидно, что Гордана как убрала все это сюда, так и не доставала ни разу. Яна и сама хранила дома тетрадки с лекциями. Никакой нужды в них не было, но выбросить рука не поднималась. Третья коробка оказалась поинтереснее. Тут лежали толстые старинные фотоальбомы. Яна решила забрать их с собой вниз, посмотреть снимки в своей комнате повнимательнее. Она приободрилась. Здесь могло обнаружиться нечто заслуживающее внимания. Четвертая коробка была подписана «Майка». Понятно, тут хранятся вещи матери Горданы. На самом дне лежала небольшая деревянная шкатулка со старомодными, не слишком дорогими украшениями, папка с документами, гребень для волос. Но большую часть коробки занимали набор для рукоделия и сложенные аккуратными стопками вышитые платки, полотенца, салфетки. Похоже, мать Горданы любила вышивать, и получалось у нее неплохо. Яна развернула один из пожелтевших от времени платков. На нем красовались крупные ярко-синие цветы, над которыми порхала желтая бабочка. Она со вздохом отодвинула от себя коробку. Вряд ли Гордана желала, чтобы Яна нашла именно ее. Оставалась последняя коробка. Наверху была надпись «Надия». У Яны перехватило дыхание. Так вот, что говорила Гордана. Все-таки это было имя. Не Надя, а Надия. Девушка принялась орудовать ножницами. Она была уверена, что знает, кто такая Надия. Одна из сестер Горданы. Внутри, как обычно, оказалась груда всевозможных вещей. Шкатулочки, кукла Пупс, шейный платок, маникюрный набор, сломанный калькулятор. Сбоку притулились 4 одинаковых блокнота в клеенчатых обложках. «Наверное, снова конспекты лекций», — подумала Яня. Но она ошиблась. Это оказались вовсе не ученические тетрадки. 3 блокнота были заполнены рисунками. Небрежные зарисовки и тщательно проработанные изображения. Карандашные наброски, цветные рисунки и рисунки, выполненные черными чернилами. Надя рисовала людей и животных, дома и улицы, пейзажи и натюрморты. Казалось, все, на что падал ее пытливый взгляд, рано или поздно оказывалось на страницах блокнота. Яна слабо разбиралась в искусстве, но даже она понимала, рисунки были выполнены рукой человека, щедро одаренного. Лица на портретах казались живыми, каждый рисунок словно бы дышал. Казалось, что бабочки и птицы вот-вот взмахнут крыльями и улетят. Дети готовы были сбежать со страниц и умчаться играть. А как точно выписаны детали? Каждый листок, каждая травинка. Очарованная прекрасными работами, Яна перелистывала страницы блокнотов. Художница взрослела, и вместе с ней рос уровень мастерства. Рука живописца крепла. В первом блокноте были ранние детские рисунки, которые постепенно сменялись все более зрелыми работами. Содержание третьего блокнота отличалось от того, что было изображено в первых двух. Вернее, поначалу все было в порядке, но ближе к середине тетради рисунки изменились, стали иными. Появилось больше мрачных, выполненных в темных тонах изображений. Линии стали резче, прибавилось острых углов. А еще возникли кляксы, затертые и заштрихованные картинки. Как будто прежде рука художника двигалась легко и непринужденно, а теперь вдруг то, что прежде радовало ее, побуждало творить, почему-то перестало вдохновлять. Похоже, в жизни Нади что-то происходило, и определенно это было что-то невеселое. Яна перелистывала страницы, гадая, что могло случиться с девушкой. Несчастная любовь? Ссора с родными? Проблемы с учебой? Увидев то, что было изображено на одной из последних страниц, Яна едва не выронила блокнот. Словно загипнотизированная, глядела она на рисунок, не веря своим глазам. Талант Нади и в самом деле был велик. Сморщенное лицо, уродливый лысый череп, костлявое тело, изъязвленная кожа, горящие, глубоко посаженные белые глаза. Казалось, тварь уставилась прямо на нее. Яне даже почудилось, что на чердаке стало еще холоднее, а воздух наполнился ядовитыми парами. Это было невероятно и необъяснимо, но со страниц потрепанного блокнота с рисунками на Яну смотрело существо из ее ночного кошмара.